Глава 20. Весь следующий час был заполнен телефонными переговорами с Падуей. Брунетти беседовал с полицией и карабинерами, пытаясь получить информацию за свои прошлые заслуги. Эти звонки он сделал из своего кабинета. Делла Корте согласился навести справки в Падуе и сказал, что готов участвовать в заключенной Брунетти сделке в обмен на помощь, которую комиссар окажет в будущем. После этого комиссар покинул квестуру, отправился к телефонам-автоматам на набережной Рива-дели-Сьяквони и оттуда, воспользовавшись стопкой телефонных карточек по 15 тысяч лир каждая, обзвонил множество представителей преступного мира, мелкую рыбешку и не очень, тех, с кем имел дело в прошлом. Он, как и большинство итальянцев, знал, что многие из этих звонков, вероятно, прослушиваются и записываются различными государственными службами, поэтому ни разу не назвал себя по имени и говорил все время очень уклончиво, сообщая лишь, что некое лицо Венеции интересуется местонахождением Руджеро Палмьери, но при этом не желает с ним встречаться и не хочет, чтобы сеньор Палмьери узнал, что о нем наводили справки. Шестой абонент, наркоторговец, пообещал чем-нибудь помочь. Наркоторговец был в долгу перед Брунетти. Несколько лет назад, когда он получил свой последний тюремный срок, его сын, совсем еще мальчишка, напал на комиссара, желая отомстить за отца. Брунетти тогда спустил дело на тормозах и не стал арестовывать паренька. «Как там Луиджино?» — спросил Брунетти, чтобы показать, что не держит зла. «Я отправил его в Америку изучать бизнес», — ответил любящий отец и повесил трубку. «Что ж», — хмыкнул про себя Брунетти, — «значит, в скорости у меня все-таки будет случай его арестовать. А может, имея в кармане ученую степень по управлению коммерческими организациями, полученную в каком-нибудь престижном американском университете. Луиджино поднимется в организации на значительные высоты и таким образом перейдет на новую ступень, и я, жалкий комиссар полиции из Венеции, уже не смогу до него дотянуться». Последнюю телефонную карточку Брунетти использовал, чтобы позвонить вдове Митри. Как и на следующий день после смерти Доторы. Его приветствовал автоответчик, сообщавший, что подавленные горем члены семьи покойного не могут ни с кем разговаривать. Он переложил трубку к другому уху и нащупал в кармане лист бумаги с телефоном брата Митри. Но там тоже выслушал сообщение автоответчика. Тогда он решил на удачу отправиться в квартиру убитого и выяснить, нет ли там еще кого-нибудь из родственников. Добравшись до Сан-Марколы на 82-м трамвайчике, он без труда нашел дорогу к дому. Комиссар позвонил в дверь, из домофона раздался мужской голос. «Кто там?» Брунетти сказал, что он из полиции, не сообщая имени, только звание. В ответ последовало короткое молчание. Потом его пригласили войти. Соль продолжала свою разрушительную работу. Чешуйки, краски и куски штукатурки, как и прежде, лежали на лестнице. Наверху, возле открытой двери, стоял мужчина в темном костюме. Он был высокий и очень худой. Лицо узкое, волосы короткие, темные, с проседью на висках. Увидев Брунетти, он сделал шаг назад, пропуская комиссара внутрь, и протянул ему руку. «Сандро Буонавентура, Шурин Паола». Как и сестра, он говорил по-итальянски, хотя в речи его явно слышался венецианский акцент. Брунетти пожал ему руку и, по-прежнему не называя своего имени, вошел в квартиру. Буонавентура провел его в большую комнату, расположенную в конце короткого коридора. Комиссар заметил, что пол в ней выстлан не паркетом, а настоящими дубовыми досками. На двойном окне висели шторы «Фортуни». Бонавентура указал на стул, и когда Брунетти сел, устроился напротив него. «Моей сестры нет дома», — начал он. «Она с внучкой уехала на несколько дней погостить к моей жене». «Я надеялся с ней поговорить», — произнес комиссар. «Вам известно, когда она вернется?» Бонавентура покачал головой и сказал: «Они с моей женой очень близки, как сестры, так что мы пригласили ее пожить у нас, когда все это произошло». Он опустил глаза, посмотрел на руки и медленно покачал головой. «Не могу поверить, что это случилось. Что это случилось с Паоло. Ведь не было никакой к тому причины, совсем никакой». Убийства часто совершаются без причины. Например, когда в дом проникает грабитель, а потом запаниковав... «Вы думаете, речь идет об ограблении? А как же записка?» — спросил Бонавентура. «Возможно, преступник выбрал именно его из-за шумихи вокруг туристического агентства. Записку он мог взять с собой, чтобы оставить на месте после ограбления». «Но почему он выбрал моего зятя?» Брунетти понятия не имел, что говорить. Собственное объяснение оказалось ему смехотворным. «Чтобы мы не искали профессионального вора», — выпалил он наугад. «Этого не может быть», — произнес Бонавентура. «Паоло убил какой-то фанатик, считавший его ответственным за дела, которых он даже не подозревал. Жизнь моей сестры теперь кончена. Это безумие. Не рассказывайте мне о ворах, которые носят с собой подобные записки, и не тратьте свое время на их поиски. Вам следует искать сумасшедшего, совершившего это преступление». «У вашего зятя были враги?» — спросил Брунетти. «Нет, конечно, нет». «Это довольно странно», — заметил комиссар. «Что вы имеете в виду?» — поинтересовался Бонавентура, подавшись вперед из своего кресла. «Пожалуйста, не обижайтесь, сеньор Бонавентура». Брунетти выставил вперед ладонь. «Я хочу сказать, что Дотторио Митри был бизнесменом и весьма успешным. Уверен, что за долгие годы своей карьеры он принимал решения, неугодные многим людям, раздражавшие их. Люди не убивают друг друга из-за несогласия в коммерческих делах», — возразил Бонавентура. Брунетти, знавший, как часто случается обратное, некоторое время молчал. Потом спросил: «Можете вспомнить кого-нибудь, с кем он не ладил?» «Нет», — мгновенно ответил Бонавентура и после долгого размышления добавил: «Никого». «Понятно. Вы хорошо знаете бизнес вашего зятя? Вы с ним работаете?» «Нет. Я управляю нашей фабрикой в Кастельфранко, Венетто. Она моя, но записана на имя сестры». Видя, что Брунетти такой ответ не удовлетворяет, он пояснил: «Из налоговых соображений». Брунетти кивнул с мученическим видом. Иногда ему казалось, что в Италии любые ужасы можно простить, если они объясняются налоговыми соображениями. Истребить семью, застрелить свою собаку, сжечь дом соседа. Если вы сделали это из-за налогов, то любой судья, любой суд вас оправдает. Дотторе Митри как-нибудь участвовал в делах фабрики? Нет. А что это за фабрика, можно спросить? Бонавентуре его вопрос не показался странным. «Конечно, можно. Фармацевтическая. Аспирин, инсулин, множество гомеопатических препаратов». «Вы, стало быть, фармацевт, раз контролируете процесс производства лекарств?» Бонавентура колебался, прежде чем ответить. «Нет, я просто бизнесмен. Складываю колонки с цифрами, слушаю ученых, которые придумывают формулы, и пытаюсь разработать успешную маркетинговую стратегию». «И вам не нужны для этого фармацевтические знания?» — спросил Брунетти, подумав о Митри, химике по образованию. «Нет, все дело в принятии ответственных решений. Продукция не имеет значения. Обувь, корабли, сургуч — какая разница?» «Понятно», — произнес Брунетти. «Ваш зять ведь был химиком?» «Да, но он лишь начинал как химик. А потом?» «Он уже давно не работал по специальности». «В таком случае, чем он занимался на своих фабриках?» Брунетти стало интересно. «Разделял ли Митри мысли родственника о бизнес-стратегии?» Бонавентура встал. «Простите за резкость, комиссар, но у меня есть дела, а на ваши вопросы у меня ответов нет. Думаю, вам лучше задать их директорам фабрик Паола. Поверьте, я ничего не знаю о его бизнесе и о том, как он его вел». Брунетти тоже поднялся. «Звучит логично. Тот факт, что Митри когда-то был химиком, вовсе не означает, что он принимал участие в повседневной работе своих фабрик. В современном мире бизнеса человеку уже не нужно разбираться в своем деле, чтобы им управлять. Стоит только вспомнить Пату, — подумал он, — чтобы понять, насколько верна эта мысль». «Спасибо, что уделили мне время», — поблагодарил комиссар, на прощание протягивая собеседнику руку. Тот пожал ее и проводил его обратно до входной двери. Там они расстались, и Брунетти побрел в квестуру по задворкам Канареджо, самого красивого, на его взгляд, района в городе, а значит, и в мире. Когда он добрался до рабочего места, большинство сотрудников уже ушли на ланч, так что он удовольствовался тем, что оставил записку на столе сеньорины Элетры, попросив ее собрать информацию о Шурине Митри, Алессандро Бонавентуре. Выпрямившись и позволив себе дерзость убрать карандаш, которым воспользовался верхний ящик стола, он подумал, что ему хочется послать ей письмо по электронной почте. Он понятия не имел, как эта штука работает. Что нужно предпринять, чтобы отправить послание? Но уж очень хотелось ей доказать, что он вовсе не неандерталец в области интернет-технологий, каким сеньорина Элетра его, кажется, считает. В конце концов, ведь Вианелло выучился, и комиссар не видел причин, которые помешали бы и ему освоить компьютер. У него была степень по юриспруденции, а она чего-нибудь достоит. Он взглянул на компьютер. Экран темный, все устройства выключены. Сложно ли это? Ему в голову пришла утешительная мысль. Может, ему, как Митри с Бонавентурой, лучше руководить, оставаясь в тени, чем уметь работать на компьютере? Пролив таким образом бальзам на рану, он отправился в бар у моста, чтобы перекусить сэндвичем, запив его стаканом вина, дожидаясь, пока его коллеги вернутся с обеда. Они начали подтягиваться ближе к 4. Обед кончался в 3, но у Брунетти уже давно не осталось никаких иллюзий касательно дисциплины людей, с которыми он работал, так что ему пришлось около часа изучать газеты в кабинете. Комиссар даже удостоил вниманием гороскоп, подивившись, что за незнакомку-блондинку ему вскоре предстоит встретить, и с радостью узнал, что вскоре он получит хорошие новости. Они бы ему пригодились. Вскоре после 4 раздался звонок по внутреннему телефону. Он снял трубку, зная, что это Пата. Брунетти показалось необычным, что предсказания сбываются так быстро. Зачем, интересно, он понадобился вице-квесторе? «Вы не могли бы заглянуть ко мне в кабинет, комиссар?» — спросил Пата. И Брунетти ответил учтиво. «Считайте, что я уже у вас». Пиджак сеньорины Элетры висел на спинке стула, экран компьютера светился, список имен, какие-то цифры, но на рабочем месте ее не было. Он постучал в дверь кабинета Паты и, услышав его голос, вошел. Синьорина Летра сидела перед столом босса, чопорно сложив ножки. На коленях у нее покоился блокнот. В руке она держала карандаш, готовая зафиксировать на бумаге все, что скажет Пата. Поскольку последнее слово, произнесенное вице-квесторе, было «Аванти», приглашавшее Брунетти, она не стала его записывать. Пата едва обратил внимание на появление своего подчиненного, лишь слегка кивнул ему и снова занялся диктовкой. «И пометьте, что я не хочу. Нет, лучше не потерплю. Думаю, так будет более убедительно. Верно, синьорина?» «Совершенно верно», — подтвердила она, не отрывая глаз от блокнота. «Я не потерплю», — продолжил Пата, «чтобы полицейские катера и прочие транспортные средства использовались в личных целях. Если кому-либо из служащих...» Он прервался и добавил другим тоном, менее официальным. «Вы не посмотрите, синьорина, офицерам каких званий дозволено брать катера и машины, а потом добавьте в текст, ладно?» «Конечно, вице-квесторе». «Потребуется служебный транспорт? Он должен будет...» «В чем дело, синьорина?» Пата осекся, заметив смущение, изобразившееся на ее лице при последних словах. «Может, лучше сказать, этот человек вместо он, вице-квесторе», — предложила она, «чтобы это не выглядело как дискриминация по половому признаку, как будто только мужчины могут просить катера». Она опустила голову и перевернула страницу в блокноте. «Разумеется, если вам кажется, что так правильнее», — согласился Пата и продолжил. «Этот человек должен будет заполнить соответствующие документы и получить согласие начальства». Тут выражение его лица стало менее повелительным, словно он усилием воли заставил свой подбородок перестать походить на подбородок Муссолини. «Будьте так добры, проверьте, в чьи обязанности входит давать соответствующее разрешение, и добавьте их имена в приказ, хорошо?» «Конечно, вице-квесторе», — сказала она и, записав еще несколько слов, подняла глаза и улыбнулась. «Это все?» «Да-да», — ответил Пата. Пока она вставала, он, не вылезая из кресла, наклонился вперед, словно это движение могло помочь ей подняться. У дверей она обернулась и улыбнулась им обоим. «Документ будет готов завтра утром, вице-квесторе», — сообщила она. «Не раньше?» «Боюсь, что нет, вице-квесторе. Мне нужно просчитать наш бюджет на следующий месяц». Ее улыбка являла собой смесь сожаления с упорством. «Разумеется». Синьорина Элетра кивнула и покинула кабинет, закрыв за собой дверь. «Брунетти», — начал Пата без лишних проволочек. «Как развивается расследование по делу Метри?» «Сегодня я беседовал с его Шурином», — ответил комиссар, которому было любопытно узнать, доложили ли уже Пате об этом обстоятельстве или нет. Шеф остался невозмутим, и комиссар заключил, что нет. «Мне также стало известно, что за последние несколько лет было совершено еще 3 убийства, где в качестве орудия использовался шнур в пластиковой оплетке, вероятно, электрический провод. Похоже, на жертву всякий раз нападали сзади, как и в случае с Метри». «Что за преступление?» — спросил Пата. «По всей вероятности, это были казни по приговору мафии». «В таком случае», — твердо сказал Пата, отметая всякую возможность возражений, «они не имеют никакого отношения к нашему делу. Убийца Метри помешанный, какой-то фанатик, которого толкнуло на преступление...» Тут Пата то ли потерял нить, то ли вспомнил, с кем разговаривает, и внезапно осекся. «Мне бы хотелось выяснить, нет ли какой-либо связи между этими убийствами, вице-квесторе», продолжил Брунетти, словно Пата и не произносил свои тирады. Где они были совершены? Одно в Палермо, другое в Реджо Калабрия, а последнее по времени в Падуе. «А-а-а!» — с облегчением вздохнул Пата и через мгновение пояснил. «Ну, если они взаимосвязаны, значит, убийство Митри, похоже, не относится к нашей компетенции. Значит, полиция в тех городах должна рассматривать наши преступления как продолжение своих». «Вполне возможно, вице-квесторе». Брунетти не стал возражать, что то же самое можно сказать и о венецианской полиции, ведь они тоже могут рассматривать другие убийства как предысторию к своему местному. «В таком случае сообщите им всем о случившемся и дайте мне знать, когда получите ответ». «Гениальное решение, тут не поспоришь. Переложить расследование преступления на полицию других городов». Пата поступил совершенно правильно и эффективно с процедурной и бюрократической точки зрения. Перекинул дело на чужой стол, выполнив при этом свой долг. Именно так все это и будет выглядеть в глазах начальства, если его распоряжение когда-либо поставят под сомнение. Брунетти встал. «Конечно, вице-квесторе, я тотчас же свяжусь с ними». Пата кивнул, показывая комиссару, что аудиенция окончена. Брунетти, человек твердолобый и тяжелый, редко проявлял подобную сговорчивость.